Лабиринт человеческих заблуждений, ограничений, ложных верований, ошибок, мировоззрений и взглядов настолько сложен и многообразен, что невозможно углубиться в него и пытаться в нем разобраться. Как маяки спасения стоят на путях человеческих носителей истинного знания, указывая людям узкую тропу, ведущую в жизнь. Также и нагромождение тонкого мира являются собой такой же лабиринт психических построений, за малыми исключениями, столь же далеких от света, как все, что творится невежественными представлениями о мире. Последователи искаженных религий обычно считают, что истина ведома лишь им, и что все остальные люди заблуждаются. Защитники младенческого материализма рассуждают точно так же. Братья тьмы отстаивают свое и уверены в правильности избранного ими пути. И даже те, кто, казалось бы, трудится на стороне света, не согласны друг с другом, и даже их представления о мире различаются между собою, часто противореча одно другому. Следование за учителем света выводит ученика на тропу истины. В свете учителя познает ученик и видит крупицы единого учения жизни, разбросанные в веках, в различных религиях, верованиях и философиях, и засыпанные позднейшими умствованиями непросвещенных сознаний. Свет один, и учение света едино, но различны подходы, ведущие к нему. На вершину можно подняться и с севера, и с юга, и с востока, и с запада, лучше с востока, ибо с востока свет. Но трудность подъемов различна, хотя вершина одна.